Глава 52. Руни и Дудл попивают мартини в популярном и многолюдном голливудском баре. Проходящие мимо хлопают их по спинам. Они знаменитости. В отделении за столиком в углу рядом с мужским туалетом за ними наблюдают Эббот и Костелло, угрюмые и забытые. «Студия хочет, чтобы мы их как можно скорее сняли еще один фильм», — говорит Дудл. «Отлично, уже в процессе. Хотят, чтобы мы сосредоточились на трюках. Но мы не делаем трюки». «Все думают, что делаем. В следующем фильме хотят побольше масштабных». «Тот трюк был несчастным случаем». «Они этого не знают». «Надо рассказать». «Нельзя. Это единственная причина, почему с нами хотят снять еще один фильм». «В тот раз нам просто повезло». «Ну, повезет и в этот». «Не знаю». «Слушай, нам предоставили список из 5 трюков, которые они хотят видеть». 5? «Да, посмотрим. Первый — Руни. Это я. Ну, конечно же». «Да. Руни катапультирует из развалившегося самосвала на дерево, которое как раз срубает дровосек». «Что-то мне не хочется». «Второй. Руни сбивает поезд». «И это вся шутка? Что меня сбивает поезд?» «Ну, так написано». «И что тут смешного?» «Ты смешной. С тобой происходит всякое. Благодаря тебе это всякое смешно». «Третий. Руни притворяется столетним стариком, сами придумайте почему, и загорается, когда задувает 100 свечей на своем торте». «Опять Руни?» Дудл сверяется со списком. «Ну да. Мне это не нравится». «Это же они выписывают нам чеки». «Четвертый. Дудл, наконец-то». Пытается спасти Руни, который свисает с бельевой веревки на 5-м этаже жилого дома. У него не получается спасти друга. Руни летит 4 этажа сквозь бельевые веревки и приземляется одетым как девушка. «Не буду я одеваться как девушка. Здесь я провожу черту». И 5-й. Руни расслабляется в кресле, читая книгу. «Ладно, это я могу». Пока падает с самолета. «Из чего это я буду расслабляться в кресле, пока падаю с самолета?» «Опять же, тут написано, что решать нам. Нам не хотят диктовать, как работать. Дают пространство для маневра». «Ну, я ничего этого делать не буду». «Хочешь прикончить нашу карьеру?» «Не хочу прикончить себя». «Ну, это очень эгоистично». «Я всего-то прошу, чтобы меня оставили в покое. Я всего-то прошу, чтобы не трогали мой кусочек недвижимости в этом автобусе. Я заплатил, правильно? За эту крохотную площадь. Хватает же мне достоинства не залезть на вашу. Не заметили? Совсем не думаете о чужом удобстве. Вы сзади пропихиваете свои голые ноги мне под кресло. Вы сбоку лезете на мою территорию локтями и коленями. Все проблемы мира можно свести к автобусному этикету. О, современник, ужель ты не в силах постичь, что если тебе неудобно в до смешного маленьком пространстве, отведенном на сём автобусе, то и человеку по соседству неудобно точно так же? Не верю, что в силах. Не верю, что есть в тебе порядочность, чтобы подумать хоть о чем-то, кроме собственных животных потребностей. А то и, быть может, все еще хуже. Ты в силах постичь, но черпаешь садистское удовольствие от изощренной пытки орудия, так сказать, своим огромным мечом-членом, поскольку, да, ты почти всегда мужчина. Женщины называют это мейнсплейнингом. Нет, как-то по-другому. Женщины называют это мэнспрейдингом. И мне стыдно причислять себя к этому порочному полу. Мне и так плохо. Я потерял самое важное произведение в своей карьере. И восстановление его оказалось болезненным и затянутым. И даже возможно, что я вообще ничего не вспоминаю, а выдумываю на ходу или даже подвергаюсь неэтичному влиянию гипнотизера-злоумышленника. Об этом вы подумали, люди? Нет, вы не подумали спросить, почему я плачу в этом автобусе. Возможно, вас это не волнует. Возможно, вы считаете меня жалким. Взрослый мужчина рыдает, будто взрослая женщина, тон. Возможно, я вам отвратителен. Что ж, возможно, это вы проблема, а не я. Возможно, это вы отвратительны. Возможно, никогда и ничто в жизни не заботило вас настолько, чтобы рыдать из-за утраты. Если так, то это вы достойны жалости. Вы продолжите свое мужланское существование, тешась мелким удовольствием от того, что берете не свое, идете туда, где вам не рады, суете локоть в чужое, законно приобретенное пространство, а потом умрете. Поздравляю, вот ваша жизнь. Надеюсь, вы довольны. Надеюсь, вы не пожалеете на смертном одре, что ни разу не испытали любви, или радости, или утраты. Да, утраты. В утрате заключена глубочайшая нежная меланхолия. Это самая изысканная и яркая специя на кухонной полке жизни. Как жаль, что ты ее не попробуешь, приятель. Пожалуй, она не идет к бургерам с пивом. Стоп, это на улице клоунесса Лори? Может быть. Вполне может быть. Я дергаю за шнур. Выхожу, следую за ней. Американские автобусы нередко оснащены шнуром, протянутым вдоль окон. Чтобы потребовать остановку, пассажир должен потянуть за шнур вниз. Все еще плачу. Мне кажется, если я подойду поближе к этой возможной клоунессе Лори, то, может быть, узнаю ее наверняка. Она набирает номер на телефоне. Идеально. Я услышу голос. Тогда все сойдется. Не очень представляю, что сделаю, если это она, но, пожалуй, не исключено, что смогу заново разжечь наши отношения. Откуда ей знать? Вдруг в вечер, когда я ушел, у меня что-то случилось. А потом я не мог ей позвонить и извиниться, потому что ее поместили под защиту свидетелей. Точно. Скажу, что у меня что-то случилось. Из-за чего я не мог ей сказать, что ухожу. Должно же что-нибудь быть. Какое-нибудь хорошее объяснение. Может, мне сообщили, что в моем доме пожар. Пока она идет впереди, я смотрю на ее задницу. Совсем неплохо. Если откровенно, я даже не помню задницы клоунессы Лори. Кажется, я замечал только лицо. Так был одержим клоунским аспектом ее личности. Возможно, получится объяснить, что я ничего не сказал, когда ушел в ту ночь. Внезапной утратой голоса. Внезапно лишился дара речи. Испугался и бросился бежать в голосовую больницу за речевым лекарством. Мне сказали истерическая афония. Не такая уж редкость, как сперва можно подумать. Неплохой вариант. Хотя лучше применить термин «психогенная афония», чтобы не вытаскивать лишний раз патриархально-женоненавистническую истерику. Мало что знаю о чувствительности клоунессы Лори по поводу женских проблем, но тем не менее только заработаю лишних очков, если я объясню, что предпочитаю не называть серьезный эмоциональный стресс истерией. Внезапно вспоминается удивительно любительский и оскорбительный фильм под названием «Адаптация» от минимально одаренного сценариста Чарли Кауфмана. Там есть сцена, где Николас Кейдж, благодаря наиболее дерзкой нарциссической уловке Кауфмана, сыгравшей сразу двух Чарли Кауфманов, следует за Мэрил Стрип, которая играет блестящую журналистку Нью-Йоркера, Сьюзен Орлеан. Фильм построен на том, что два этих кошмарных Кауфмана следят за Орлеан. И это заставляет меня задуматься о собственном поведении. Хочу ли я, чтобы в этом мире было два Чарли Кауфмана, что беспечно пугают ничего не подозревающих женщин, следуя за ними по злым улицам Нью-Йорка? Нисколько. Я не желаю иметь ничего общего с этим гнусным проходимцем, этим мелким, жалким еврейским клопом-сценаристом, этим Малькольмом Гладуэлом недоделанным, этим... Малькольм Гладуэл. Родился в 1963-м. Канадский журналист и поп-социолог, внешне похожий на Чарли Кауфмана. Внезапно рабочий с очень длинной доской на плече разворачивается, услышав автомобильный сигнал, и крепко бьет меня прямо в лицо. Я отлетаю и падаю вверх тормашками в мусорку. В бороду набивается сыр из выброшенной бумажной тарелки с начос. Рабочий бежит ко мне и извиняется на каком-то омерзительном языке. Я догадываюсь, что он не хочет из-за меня проблем, что он нелегальный работник. Как человек, свободно владеющий 5 языками и терпимо еще 6, свободно арчинский, аймара, малагасийский, ротакас и сильба-гомера. Терпимо чокто, кавишана, ангота, ньюреб, португальский и юпикский. Должен сказать, меня удивляет, что я не могу разобрать эту паническую галиматью. Возможно, потому что мое внимание поделено на 3 части. Его панику, растущую на моем облитом колой лбу шишку, и гложущий вопрос, почему такое вечно происходит со мной. Возможно, клоунесса Лори давно скрылась. Рабочий все лопочет и лопочет, то ли умоляя, то ли еще что, отчего ужасная головная боль становится только хуже. Я навскидку пробую малагасийский. «Цара дахола, нюзава дрехетра». «Все хорошо». «Безрезультатно». У Боросини над моей несчастной головушкой хлопочет и цокает языком раздражающий, излишне озабоченная Цай. невыносимо. Нет, не нужен мне пакет со льдом. Нет, не нужно вести меня в травмпункт. Нет, не нужны мне две аспиринки или чай, или вода. Нет, мне нравится сыр на бороде. Боже мой, женщина, оставь ты меня в покое. Когда Броссини зовет в кабинет, мы оба закатываем глаза в маскулинной солидарности. Рассказывай. В прокат Мат и Малой встречают 32-футового человека, выходит в захолустье. Премьера в Монтгомери, штат Алабама, где после показа Шерилл должен выйти и продемонстрировать, что он настоящий великан. Расчет на то, что его размер заслужит внимания и тем самым принесет фильму широкую бесплатную рекламу. Сейчас он втиснут в кузов двух фур перед кинотеатром. Малой шагает взад-вперед по улице. Мат курит и таращится на заусенцы. У Малой загораются глаза. «Предлагаю увезти фуры за город», — говорит он. «Зачем ты?» — спрашивает Мат. «Шерилда хотят сделать главной звездой. Наши выступления поочередно комические и высокодраматические. Будут утеряны в шумихе из Африка. Этот фильм — наш билет из глухомани, а не Шерилда. Мы это заслужили. А он просто фрик. Фрик, фрик, фрик». «Ну, не знаю, Чик. Он приятный парень. А киднеппинг есть киднеппинг». «Он фрик. Фрикнеппинг. Совершенно законно». «Ты знаешь, о чем я. Он молодой человек. И похищать фриков тоже не разрешается. Не знаю, как это называется, но знаю, что это незаконно». «Фрикнеппинг. Я же только что сказал». «Ладно». «Это наш билет из глухомани, Бат. Или, по крайней мере, должен быть нашим. Уже представляю себе статью после Краузера в «Таймс». Преступно невоспетому комическому дуэту Мада и Малою наконец-то воздают должное. Эти два мастера веселья попеременно то жизнелюбивые, а то ужасающие, то задорные, а то надрывные, то смешные, а то не смешные, раскрывают множество дополнительных уровней своей смекалки, и уж я точно с нетерпением и затаенным дыханием жду их следующей кинематографической пробы. А Шерилда вернем после рецензии Краузера. К этому времени мы уже прогремим. Ну, не знаю, Чик. Просто садись в кабину. Это штука, которая спереди? Да, спереди. Ладно. Они уезжают. В кинотеатре у задних рядов нервно ходит взад и вперед Джеральд Фейнберг. Он молодой продюсер, родственник бывшей жены Малоя. Публика, похоже, увлечена подготовкой Мады и Малоя к убийству великана, который сидит на утесе и меланхолично смотрит на предвечернее небо. «Ты только посмотри на закат, Марти», — говорит персонаж Малоя. «Красиво?» «Еще бы, доктор Уильямс. Зови меня Роберт». «Правда? Спасибо», — говорит юный великан. «А теперь, Марти, помни, только не оглядывайся», — говорит персонаж Мада. «У вас для меня сюрприз, да?» «Да, потому что мы тебя любим». «О, я вас тоже люблю», — отвечает Марти. На этом Мат и Малой выхватывают пистолеты и расстреливают великана. Стрелять приходится много-много раз, потому что пули по сравнению с телом Марти очень маленькие. Но в конце концов он умирает и соскальзывает с утеса прямиком во враг. Мат и Малой обнимаются и плачут. Женщины в зале плачут, мужчины сидят с красными глазами. Фейнберг не может поверить своей удаче. Он торопится наружу подготовить сюрприз. Как только люди выйдут из кинотеатра и из кузова вылезет настоящий Шерилд, это станет самой известной картиной всех времен. «Это мой билет из глухомани», — говорит он продавщице попкорна. Я смотрю, как он выходит после начала титров, но успеваю заметить на экране имя Алан. Алан. Алан. Что это значит? Почему оно меня так преследует? Грузовика нет. «Что за...» — говорит Фейнберг. Он бегает по кварталу и кричит: «Черт, черт, черт!» Двери кинотеатра открываются, и выходит взбудораженно болтая публика. «Какая находка!» — говорит женщина средних лет. «Боже мой, он красавец!» — говорит другая. «Что бы я ни отдала всего за одно свидание с этим здоровяком!» — говорит третья. «О да!» — говорит четвертая. «Интересно, какой у него рост на самом деле?» «По меньшей мере 1.80 м, видно по его длинным рукам». «Идеальный рост, согласна. Люблю высоких, но выше 1.90 м это уже отдает уродством». «Согласна. От 1.80 м до 1.85 м». «С затаенным дыханием жду его следующей пробы. Надеюсь, это будет романтическая комедия». «Я тоже, я тоже». Ой, я тоже, с Дорис Дэй. Фейнберг следует за беседующими дамами еще 3 квартала. Они замолчали, но ему нужно убедиться. Я тоже, наконец, говорит последняя. Фейнберг получил свой ответ.